Глава 11. От какого порока происходит ночное обольщение? Качество помыслов, охраняемых в течение дня небрежно, обнаруживается во время ночного покоя, и потому, когда случается какое-нибудь такое обольщение, то вину этого надо искать не во сне, а в нерадении предшествующего времени. Это есть обнаружение, скрывающееся внутри болезни, не порожденной изначально ночным временем, а скрытую во внутренних изгибах души, вывела на поверхность кожи во время сна, обличая тайную горячку страсти, которую мы произвели в течение дня, питаясь вредными помыслами. Так как и болезни телесные не тогда начинаются, когда обнаруживаются в яве, а произошли они от нерадения в прежнее время, когда от неразумного употребления пищи, противной здоровью, произведены вредные смертоносные соки. Глава 12. Чистота плоти не может быть приобретена без чистоты сердца. И потому Творец и Создатель человеческого рода, Бог, лучше всех зная природу и исправление своего творения, там приложил старание целительства, где находится начальная причина болезни. Спаситель говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». От Матфея 5:28. Указывая на невоздержанные глаза, он осуждает не столько их, сколько внутреннее чувство, которое худо пользуется их служением для видения. Ибо сердце больно уязвляется стрелой похоти и смотрит с вожделением. Благодеяние зрения, дарованное ему Творцом, обращает по своей порочности к служению дурным делам, и скрытую в нем самом болезнь похоти обнаруживает по поводу смотрения. Потому и предписывается спасительная заповедь тому, из-за чьей порочности происходит злокачественная болезнь по случаю видения. Не говорится: «Всяким хранением блюди свои глаза, которые и следовало бы хранить больше всего, если бы от них исходило действие похоти». Ибо глаза исполняют для души простую должность видения и больше ничего. Но говорится: «Больше всего хранимого храни сердце твое» — притча 4:23. К нему преимущественно должно прилагаться целительство, потому что оно везде может злоупотреблять служением глаз. Глава 13. Возникающие плотские помыслы тотчас надо изгонять из сердца. Итак, первым предохранением этой чистоты да будет то, что, когда придет нам на ум мысль о женщине, по тонкой хитрости дьявольского внушения, производимое сначала воспоминанием о матери, сестрах, родственницах или о святых женах, мы должны поспешить скорее выгнать ее из наших сердец, чтобы искуситель не поразил нашего ума и не увлек бы хитро к тем лицам, посредством которых мог бы внушать вредные помыслы. Потому мы всегда должны помнить эту заповедь: «Больше всего хранимого храни сердце твое» — притча 4:23. И по первоначальному велению Божию заботливо должны блюсти зловредную голову змея — Бытие глава 3, то есть ростки худых помыслов, с которыми дьявол пытается вползти в нашу душу, чтобы, если голова его по нашему упущению проникнет до сердца, не вползло и остальное его тело, то есть согласие на сластолюбие. Если он войдет, то ядовитым жалом, без сомнения, умертвит плененный дух. Также мы должны истреблять восстающих грешников нашей земли, то есть плотские чувства, рано утром при их пробуждении, Псалом 100, и разбивать о камень вавилонских детей, Псалом 136, пока они еще малы. А если они не будут убиты, пока молоды, то, выросши при потворстве, они на нашу погибель восстанут с большей силою, или, по крайней мере, с большим трудом и стенанием будут побеждены. Ибо пока сильный дух наш, будучи вооружен, охраняет дом свой страхом Божиим, ограждая входы сердца своего, то будет в безопасности и все имущество его, то есть богатство трудов и добродетелей, приобретенное долгим временем. Если же дьявол победит его посредством согласия с плотскими помыслами, то расхитит его оружие, на которое он надеялся, то есть память Святого Писания и страх Божий, и добычу его разделит, то есть заслуги добродетели рассеет всякими противными пороками. Глава 14. Мы должны стараться не восхвалять целомудрие, а изъяснять действия его. Умалчивая обо всем, что в Писании изложено в похвалу этой добродетели, ибо у меня намерение не похвалу целомудрию высказывать, а по преданию святых отцов определить качество его, как надо приобрести, сохранить его и какова должна быть его цель. Я изложу только одно изречение святого апостола Павла, из которого видно, как он в послании к фессалоникийцам вознес целомудрие над всеми добродетелями, почтив его таким благородным словом. Глава 15. Добродетель целомудрия апостол называет святынею. «Воля Божия, говорит, есть освящение ваше» 1 к Солунинам 4-3. Чтобы не оставить для нас сомнительным или неясным, что он хотел назвать освящением, правду ли, или любовь, или смирение, или терпение, ибо во всех этих добродетелях приобретается святость. Он прибавляет и ясно указывает, что, собственно, хотел назвать святостью. «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести», а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. 1 к Солунинам, 4, с 3 по 5. Смотри, какими похвалами он превозносит целомудрие, называя его честью сосуда, то есть тела нашего, и святынею. Напротив, кто вдается в страсти похотения, тот находится в бесчестии и нечистоте, и бывает чужд святыни. Немного дальше апостол прибавляет, опять называя его святостью. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, кто отвергает это, тот отвергает не человека, а Бога, который дал нам Духа Своего Святаго». Глава 7, стих 8. К своей заповеди он присоединил ненарушимый авторитет, говоря «кто отвергнет это», то есть, что я сказал о святости, отвергает не человека, то есть меня, который это заповедую, но Бога, который во мне говорит, который также назначил сердце наше в жилище Святому Духу Своему. Видишь в простых, ясных словах, какими именами, сколькими похвалами он превознес целомудрие, во-первых, приписывая собственной этой добродетели святость, потом утверждая, что ею надо очищать сосуд нашего тела от нечистоты. В-третьих, отвергнув бесчестие и поношение, надо пребывать в честности и святости. Наконец, показал, что через нее Святый Дух будет обитать в нашем сердце, что составляет высшее воздаяние совершенной награды и блаженства. Глава 16. О другом свидетельстве апостола о той же святости. Хотя речь клонится к концу книжки, но я приведу еще другое, подобное этому, свидетельство того же апостола. Он пишет к евреям: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». К евреям 12-14. Здесь также ясно показал, что без святости, которую обыкновенно называют непорочностью духа или чистотою тела, нельзя увидеть Бога. И здесь также прибавляет, разъясняя ту же мысль: «Наблюдайте, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, как Исав». Там же стих 16. Глава 17. Надежда на высшую награду должна усиливать оберегание целомудрия. Итак, насколько велика небесная награда целомудрию, тем большим наветом врагов оно подвергается, и потому мы должны быть ревностнее не только в воздержании тела, но и в сокрушении сердца с частыми молитвенными воздыханиями, чтобы печь плоти нашей, которую вавилонский царь постоянно разжигает возбуждением плотской похоти, погасить росою Святаго Духа, нисходящей в наши сердца. Глава 18. Целомудрие основывается на смирении, а знание на целомудрии. По словам старцев, как нельзя приобрести этой добродетели, целомудрие, если прежде не положить основы смирения в сердце? Так, говорят, невозможно достигнуть источника истинного знания, пока будет оставаться в сокровенности нашей души корень противного ему порока. Можно еще приобрести непорочность без дара знания, но знание духовного невозможно приобрести без чистоты целомудрия. Премудрость 1-4. Поскольку дары различны и не всем дается одинаковая благодать Святаго Духа, а только какой кто своим усердием или старанием сделается способным и достойным. Наконец, хотя совершенная добродетель непорочности была во всех святых апостолах, однако дар знания больше изобиловал в апостоле Павле, потому что он усердием и прилежанием сделал себя способным к нему. Глава 19. Отзыв святого Василия Великого о качестве своего девства. Передают строгое изречение святого Василия, епископа Кесарийского. «Я, — говорит, — и женщины не знаю, и не девственник». Он понимал, что нерастленность плоти состоит не только в воздержании от женщины, но и в непорочности сердца, которое всегда охраняет нерастленную святыню тела страхом Божиим или любовью целомудрия. Глава 20. Из чего познается совершенная непорочность души. Итак, конец и совершенное доказательство непорочности составляет то, если во время сна у нас не бывает никакого ощущения удовольствия, и по необходимости природы бессознательно у нас случаются нечистые истечения. Как вовсе удерживать и навсегда прекратить их выше природы, так ограничить их до неизбежной и очень редкой необходимости естества, чтобы в 2 месяца было одно истечение, есть дело высшей добродетели. Впрочем, это сказано по нашему опыту, а не по мнению старцев, которые даже и этот срок считали слишком малым. Мы не стали излагать так, как от старцев приняли, чтобы не показалось это невероятным или невозможным для тех, которые по своему нерадению или слабому старанию не испытали такой чистоты. Глава 21. Как достигнуть совершенной чистоты? Таким образом, в этом состоянии мы можем постоянно пребывать, никогда не переступать естественного устава и вышесказанного времени, то есть когда в течение 2 месяцев только однажды, а не больше, будет случаться истечение, и то без соблазнительных сновидений и разжигания плотской похоти. Если будем думать, что Бог знает и смотрит днем и ночью не только за тайными делами нашими, но и за всеми помыслами, и если будем верить, что должны будем дать отчет за все, что бывает в нашем сердце, как и за дела и поступки наши. Глава 22. До какой степени может быть доведено целомудрие нашего тела, или каков признак очищенного духа? Итак, нам нужно к тому стремиться и до тех пор противоборствовать нечистым движениям души и возбуждениям плоти, пока состояние плоти не будет заключено в пределах необходимости природы, то есть не будет возбуждать удовольствие. Истечение скопившегося избытка соков должно происходить без всякого раздражения похоти и вреда, не возбуждать войны против целомудрия. Впрочем, когда душа во время сна еще обольщается нечистыми грезами, то это значит, что она еще не достигла совершенного целомудрия. Глава 23. средство для приобретения совершенной чистоты сердца и тела. И так, чтобы нечистые грезы даже во время сна не могли возникать у нас, для этого всегда нужно держать равномерный и умеренный пост, ибо кто будет превышать меру строгости, тот обязательно превзойдет и меру послабления. Кто допускает такую неравномерность, тот без сомнения не устоит в состоянии совершенного спокойствия, то изнемогая от чрезмерной скудости, то обременяясь излишеством пищи. А с изменением питания обязательно должно измениться и качество чистоты нашей. К этому всегда должны присоединяться постоянное смирение и терпение сердца и особая осторожность против гнева и прочих страстей в течение дня. Ибо где находится яд гнева, там произойдет и воспламенение похоти. А прежде всего необходима неусыпная заботливость ночью, ибо как чистота и осторожность днем предшествует ночной чистоте, так и ночная бдительность доставляет сердцу и дневной предосторожности твердость и силу.